Я могу съесть примерно столько земли, сколько ее выбрасывают наверх, когда роют колодец глубиной в 100 локтей, а если глубже, не могу, ну, разве что через силу. Джамхух внимательно оглядел пахаря. Это был плотный и упитанный, но не слишком толстый человек. «Ничего себе!» — сказал Джамхух, хотя с другой стороны человек и так ест землю, потому что питается ее плодами, а потом земля ест человека, потому что питается его останками. Но чтобы так прямо, я никогда такого не видел. «Это все пустяки!» — возразил пахарь. «Вот если бы ты увидел Джамхуха, сына оленя, вот кому бы ты подивился! Он самый мудрый человек в Абхазии, а значит, считай, и во всем мире. Ни разу не слыша человеческой речи, он, услышав ее, выучил наш язык за 5 дней. Слыхано ли такое?» — Я и есть Джамхух, сын оленя, — сказал Джамхух. — И я в самом деле выучил абхазский язык, только не за 5 дней, а за 2, хотя это не имеет значения, но я, признаюсь, и ломти земли не смог бы съесть. — Ты, Джамхух, сын оленя? — воскликнул пахарь. — Тогда возьми меня с собой. Меня зовут Объедало, а вось я тебе где-нибудь пригожусь. Джамхух рассказал ему о цели своего путешествия и предупредил об опасностях, связанных с ним. — Ничего, — сказал Объедало, — с тобой я готов идти на все. — Ну что ж, Объедало, идем, — согласился Джамхух. Объедало жил неподалеку и крикнул брату, чтобы тот пришел и допахал за него поле. — У вас в семье все такие? — поинтересовался Джамхух. — Нет, — сказал Объедало, — я один Объедало, но я могу насытиться и как обычный человек, от цыпленка до барашка, а если, бывает, проголодаюсь, как сейчас, могу землицей подкрепиться, со мной в дороге легко. — Ну что ж, — идем, — сказал Джамхух, и они пошли. К полудню следующего дня они выбрались к водопаду и увидели странное зрелище. Под водопадом стоял человек. Он ловил ртом белопенную струю, жадно пил ее, время от времени переводя дыхание, и повторял: — Господи, до чего я изжаждался, никак не могу напиться. Долго следили Джамхух с Объедалом, как пьет воду этот человек, стоя на дне ручья, в который стекал водопад. Сейчас ручей до того обмелел, что было видно, как бьется в мелких заводях серебристая форель в золотых накрапинках. — Да лопнешь ты! Черт тебя подери! — наконец не выдержал Джамхух. Тут пьющий водопад обернулся к ним и гордо сказал: — «Скорее дятел умрет от сотрясения мозга, чем я, опивала, упьюсь этим хилым водопадиком. Рыб жалко, а топ еще пил». «Первый раз вижу, чтобы человек столько воды пил», — проговорил Джамхух. «Я в самую жаркую погоду могу не больше 3 кружек выпить». «Это все ерунда», — сказала опивала, выходя на берег. «Недаром же меня зовут Опивалом. Вот если б вы увидели Джамхуха, сына оленя, вы бы подивились настоящему чуду. Он всем дает бесплатные советы и делает предсказания, которые сбываются даже раньше, чем он предсказал. Впервые 6-летним мальчиком, услышав человеческую речь, я, конечно, имею в виду абхазскую речь, он выучил наш язык за 5 дней. Вот это чудо! «Я и есть Джамхух, сын оленя», — сказал Джамхух. «В твоих словах немало правды, хотя есть и преувеличение. Ну, а насчет абхазского языка, то я его выучил не за 5 дней, а за 2, хотя это не имеет значения». «Спасибо великому весовщику!» — воскликнула Пивала. — Что он надоумил меня пить из этого водопада? Возьми меня с собой, Джамхух, авось я тебе пригожусь в пути.